Глава третья. Мать очаровательно улыбается, протягивая теплую ладонь к лицу Адри. Адри не отстраняется, позволяя мягкому прикосновению случиться. Непривычно, странно, может быть, даже приятно. Но стоит Дебри Гарднер раскрыть рот, как пощечина реальности больно бьет по лицу. «Милая, неужели не получилось?» «Чертов чизкейк!» Адри вмиг чувствует себя глупо. В очередной раз собственная мать ее одурила. Первое, что она ждала увидеть за этим столом в мрачной комнате для свиданий окружной тюрьмы штата Индиана – клубничный чизкейк. Вовсе не дочь. Ничего нового. Они ведь это уже проходили. На что она надеялась? Дебра не понимает собственной оплошности, не понимает, что оступается всю жизнь и продолжает гнуть свою линию. «Боже, как можно быть такими снобами?» произносит мать, встряхивая темными прядями и широко хлопая глазами, которые, к сожалению, Адри так похожи на ее собственные. В их внешности слишком много общего, и единственное, чем Адри удается исправить это мучительное сходство, осветлить до неестественной желтизны волосы, чтобы не видеть в отражении зеркала мать. Но она знает, что это не поможет. Адри становится второй копией Дебры, только повадки более замкнутые, взгляд жестче. Это то, что подарили ей родители. Адрия поджимает губы, смиряя мать непроницаемым взглядом. Не получилось. Опуская взгляд, она фокусируется на надписи, нацарапанной на металлической поверхности стола. Кто-то написал там дурацкое «люблю» с припиской «Эндрю», и теперь эти кривые буквы каждый раз мозолят Адри глаза, но заставляют ее сфокусироваться. Не на любви, нет. На том, как абсурдно смотрится это кривоватое слово в этих условиях, в обстоятельствах, в которых любовь заперта на все замки, как внутри Адрии. Адри нравится ковырять эти буквы ногтем, пока она ждет, когда охранник приведет мать. Возможно, так работает ее сознание, успокаивается, привязаться, запечатлеть, ковырять, пока вокруг хлопают двери, звенят замки, гудят чужие слова. «Ты в норме, Джеки, тебя здесь не обижают?» Адвокат сообщил, что приговор могут оспорить. «Твоя мать уже готовит апелляцию». Адри не хочет слышать ничего из этого. Адвокаты, апелляции, приговоры. Они с матерью не обсуждают это. Адрия даже не знает, сколько ее матери еще сидеть. Дебра Гарднер не говорит об этом, потому что считает, что допущена ужасная ошибка, и ее освободят в ближайшее время. И так уже 2 года. Мать изящно одергивает тюремный комбинезон, выпрямляясь. Даже в таких условиях она не теряет шарма и выглядит куда дружелюбнее и приветливее дочери. Адри живо представляет себе, как Дебра строит глазки охранникам и отвращение подкатывает к горлу нервной судорогой. Ее мать прожила на шеях мужчин целую жизнь, и тюремная роба ничуть ее не изменила, только лишила свободы выбора. Но она умеет приспосабливаться. Адри умеет лишь игнорировать. «Детка, не расстраивайся». Небрежно произносит мать, но снова улыбается. «Если удастся договориться с Джоном из второго блока, он достанет пару десертов. С ума схожу от одной мысли о чизкейке». Конечно, у нее всегда есть запасной план. Если Джек не позовет замуж, она наберет Джорджу, с которым познакомилась несколько месяцев назад в супермаркете. Если не удастся с Джорджем, у нее есть друг Курт, влюбленный в нее с детства. Только у Курта не так много денег, и поэтому, когда запросы Дебры вырастут, она вновь будет искать очередного Джека. Эта цепочка не имела конца, и мать жила так столько, сколько Адрия себя помнит. Стоит отдать должное, все эти Джеки, Джорджи, Курты всегда были приличными людьми. Офисными клерками, банкирами, менеджерами или врачами. Дебра никогда не училась на своих ошибках, но одну она запомнила – Адама Роудса. Воспоминание об отце прорывается на лице Адри ироничной ухмылкой. Вместе с Деброй они навещали Адама в тюрьме 3 раза. Там Адрия впервые и познакомилась с отцом. А до этого мать 12 лет врала, что ее отец был летчиком и героически погиб на Востоке. Неужели стащила этот сюжет из какого-то фильма? Адри помнит первую встречу, первый свой визит в тюрьму, как сейчас. Затхлый тюремный дух, кислый запах пота, удушающая тишина в окружении бетонных стен. Адри 12, и она плохо представляет себе, что это за место. Она скучающе вздыхает и отклоняется назад, чтобы покачаться на стуле, но лопатки лишь больно упираются в холодное железо. Стул не двигается с места, ножки намертво прикручены к полу. Она поворачивается к матери в полоборота, чтобы спросить, что они здесь делают, Но мать молчит, не отрывая взгляда от двери в конце комнаты. Лязг металла сначала едва различим, но звук повторяется, усиливается, подбирается ближе, и Адрия догадывается, что за этой дверью еще много-много других дверей, каждая из которых должна открыться. Открыться, чтобы впустить в ее жизнь очередного мужчину, презрение к которому отпечатается у Адрии на кончике языка, сорвется с губ сдавленным ругательством вместо приветствия. Ведь когда мать кисло улыбнется и своим привычным жеманным тоном произнесет «Познакомься с папочкой», Адрия будет заранее ненавидеть их обоих. Ненавидеть за молчание, издевку в голосе, десяток дверей, которые закроются, прежде чем она, тихо глотая слезы, успеет вспомнить, как часто говорила, что ее отец погиб. Тогда на выходе мать сказала, что привела Адрию в окружную тюрьму штата Алабамы, чтобы показать, с какими мужчинами не стоит связываться. Довольная своим непосильным вкладом в воспитание, она предлагает прокатиться за молочным коктейлем. Адрия презирает молочные коктейли так же, как презирает мать, поэтому выскакивает из машины на ближайшем перекрестке, чтобы показать, с какими женщинами тоже не стоит связываться. И сейчас, 5 лет спустя, Адрия ощущает собственную глупость. Глупость 12-летней девочки, которая впервые видит отца, еще и за решеткой, и не знает, как себя вести. Как реагировать на мать, закручивающую локон на маникюренным пальцем? Как реагировать на отца, который смотрит безразлично, точно сквозь нее? Теперь также безразлично Адрия старается смотреть на мать. У нее хорошо выходит. Кое-чему она научилась у Адама за те пару лет, что он на свободе. Адам вышел из тюрьмы, Дебора туда попала. Паршивый баланс в паршивой вселенной Адрии, где правит лишь злая ирония. Злость внутри Адри мешается с глупостью. То далекое «познакомься с папочкой» отпечатывает злость так глубоко, что сложно нащупать что-то кроме. Почему мать столько лет врала, что отец погиб? Почему он не отправил ей за все эти годы ни одной весточки? Почему он оказался в одиночной камере, а не рядом с ней? Проходит столько лет, но Адри не перестает чувствовать ту злость. Чувствовать не перестает, но не понимает, почему, несмотря на эту злость, как дура тащила матери чертов чизкейк. Потому что Дебора умеет убеждать? Потому что Дебора профессионально заговаривает зубы? Потому что она все еще ее мать. Адри не знает, что делать с этим фактом. Она сократила свидание до пары раз в месяц и каждый раз спрашивает себя, зачем ей туда ехать. Но каждый раз приезжает, и это злит еще больше. Как дела в школе? Мать перестает широко улыбаться, но ее лицо излучает обманчивую участливость. Адри кривится. Этот вопрос мог бы прозвучать в стенах их дома, в котором они бы не задержались больше, чем на полгода, за кухонным столом или телевизором, по пути до супермаркета или торгового центра, как раньше. Но теперь он раздается в стенах тюрьмы и звучит странно. Насколько хорошо должны быть дела в школе, чтобы после ее окончания не попасть сюда? Адрия ерзает на стуле, жалея, что пришла. Она проходит эти этапы раз за разом в каждый свой визит к матери. Она язвит, острыми фразами рассекая душный воздух. «Кто-то написал про меня кучу гадостей в женском туалете. Меня вызвали к директору за скандал с девчонкой из параллельного класса, а еще я, кажется, вырвала ей клок волос. Про что из этого ты хочешь послушать?» Мать вздыхает. «Я ведь не была такой». «Он был таким», — криво усмехается Адри. «Он есть такой». «Они обе знают, о ком речь». Когда началось судебное разбирательство против Дебры, она сама дала Адрии адрес его дома. Адри долго сомневалась, прежде чем поехать туда, но у нее не было выбора. Не было и нет. «Вы с ним ладите?» Голос матери звучит серьезно. Адрии кажется, что она приезжает сюда за этими моментами, когда от кокетливой безответственности Дебру переключает на осознание того, что она сделала с жизнью дочери и своей. Адри кисло улыбается матери в ответ, ощущая смутное удовлетворение. Она хочет, чтобы Дебра Гарднер хоть иногда сожалела. Она хочет сказать, что помнит, с какими людьми не стоит связываться, но так уж вышло, что такие люди – ее родители. Вместо этого Адрия вновь обращает внимание на нацарапанную надпись. На слово, которое она никогда не сможет сказать отцу, и, что важнее, которое никогда не услышит в ответ. «Мне кажется, он ненавидит меня». Впервые за весь разговор Адри отвечает серьезно. Эти слова жужжат у нее на языке давно, но ей некому их сказать. Единственное, на что она может рассчитывать в глубине души, на то, что мать сможет их услышать. На лице Дебры отражается сложная гамма чувств, и вместо того, чтобы выбрать подходящую эмоцию, как делает всегда, она теряется на долгие секунды. «Это не так, милая!» Мать накрывает своей рукой ладонь Адри, и Адри вновь принимает это обманчивое тепло, которого ей так не хватает. Но лишь на пару секунд, не более, а затем одергивает руку и отстраняется, откидываясь на спинку стула. За долгие годы мать приспособилась и к этому. «Он просто сложный человек!» «И зачем ты рожала меня от этого сложного человека?» – выплевывает ядовитые слова Адрия. Мать игнорирует вопрос и продолжает говорить скорее для собственного успокоения. «Детка, он провел в тюрьме почти 15 лет и вышел не так давно. Дай ему время!» «Теперь ты его оправдываешь?» Наблюдать за тем, как мать ерзает на стуле, не находя ответа, дорогого стоит. Но Дебра Гарднер не способна выдерживать напряжение слишком долго, не умеет фиксироваться в этом мучительном состоянии больше, чем на несколько секунд, поэтому быстро переключается на другую тему. «Ты встречаешься с кем-нибудь?» Адри закатывает глаза. Все это кажется сюром. Мать в оранжевой робе, прикрученные к полу стулья, разговоры о мальчиках. Но разве не за этим она сюда пришла? Понять что-то. Например, как жить, когда в твоих генах кровь преступника и профессиональной нахлебницы? Как решить, где твоя сторона? Но Адри лишь огрызается. Это не важно. Они не должны заиграться в эти дочки-матери, потому что мать не имеет права думать, что можно наверстать все, что было упущено, пока она кокетничала с очередным Джейком, Джорджем или Куртом, пока из-за обвинения одного Джека, Джорджа или Курта не оказалась здесь. Парень, с которым они прожили последние полгода, обвинил Дебру в мошенничестве. Было за что. Она никогда не отделяла отношения от денег, как никогда не различала, где заканчивается ее игра в большую и светлую любовь и начинается настоящая ложь. Наверное, поэтому все ее романы заканчивались феерично и быстро. Либо очередной ухажер ловил ее за руку, замечая, что траты на кредитки несоизмеримы с вкладом Дебры в эти отношения, либо попросту весь обман, на котором она строила свой образ и биографию, в какой-то момент всплывал. И дурацкая мелочь в разумении Дебры, вроде трех кредитных карт на чужое имя, оборачивалась скандалом. Или тюрьмой, как в случае последнего Джека, Джорджа или Курта. Он был неплохим парнем, только не собирался терпеть ложь. И как эта женщина могла научить Адрию чему-то хорошему? Но стоит отдать ей должное. Пока ситуация с деньгами не стала критической, Дебра не переходила рамки закона. Всегда лишь личные. Ведь гораздо проще играть роль несчастной женщины в беде, чем превращаться в мошенницу. Зато Адам Роудс умело ломает любые границы без поправки на роли и последствия. Адри же, в свою очередь, питая глубокое презрение к талантам обоих родителей, не умеет ничего, кроме как злиться. Но злость эта бесполезна и только сильнее выматывает, чем больше в нее погружаешься. «Милая», — мать не сдается и пытается наладить контакт. «У тебя проблемы в школе?» Она вновь мягко улыбается. Иногда она умеет быть нормальной, и во время коротких свиданий в тюрьме Адри вынуждена приходить к этой мысли быстрее, чем в обычных обстоятельствах, как бы проживать все отношения с матерью в ускоренном режиме, потому что за пределами этих стен у нее нет матери. Адри признает, что пресловутые полчаса, выделенные на это свидание, не время вертеть хвостом. Она закусывает губу и хмурит брови, стараясь не встречаться с матерью взглядом. Почему в этой тюрьме нет пластиковых перегородок и телефонов, как в кино? Все тогда было бы проще. Пятиминутная консультация о жизни. Да, но дело не во мне, а в них. В остальных. Адри фыркает, пробираясь через острые колючки своей злости вперед. Мне кажется, я другая. Это ведь неплохо. Людей пугают те, кто на них не похож, но в то же время притягивают. Адрия притягивает только придурков, которые вызываются наспор с такими же придурками подкатить к ней, чтобы оценить, какого масштаба и фееричности будет отказ. Местный аттракцион. «Я не ты», — гулко произносит Адри, вкладывая в эти слова так много. «Я не могу быть такой же очаровательной и улыбчивой, как ты. Я не стану угождать мужчине, только чтобы ему понравиться. Я не буду зависеть от кого-то». Как много отчаяния, презрения и даже зависти в этом «я не». Мать протягивает руку, чтобы заправить непослушную прядь Адри за ухо, и Адри не шевелится, вновь цепенея от чужого прикосновения. Аккуратно касаясь пальцами лба дочери, Дебра произносит. «Моя девочка, ты красива и умна, а если захочешь, то можешь быть и милой. Только воспользуйся этим правильно». Адри выдыхает сквозь плотно сжатые зубы. Ногти скребут неровные линии дурацкой надписи, врезанной в металл стола. Как ей хочется не быть здесь, не касаться этих букв, не смотреть матери в глаза и уж тем более не думать мучительно, что та может быть права.